Глава 59. Герман тебя любит, а с Алисой, как выяснилось, он действительно обо всем договорился заранее. Я демонстративно выдергиваю руку и ускоряю шаг, но Дмитрий Андреевич не отстает. Если у тебя есть чувства, ты вернешься. Нет, вырывается у меня. Это кричит мой инстинкт самосохранения. Я до заворота кишок хочу увидеть его, но также до безумия боюсь снова обжечься. «Раиса, я расскажу ему, где тебя искать. Я больше не могу мириться с тем, что он считает меня убийцей». Дохожу до выхода из сквера и останавливаюсь в замешательстве. Бежать, куда глаза глядят, или вернуться к машине Греховцева. «Я больше не хочу смотреть, как он мучается. Его мать сходит с ума от волнения. У нее проблемы с сердцем из-за этого начались». Обняв плечи и опустив голову, иду мимо выстроенных в ряд автомобилей через стоянку. За плечом в такт шагам бьет по спине рюкзак. «Объяснитесь! Выслушай его!» Продолжает говорить в затылок. «А потом делайте, что хотите. Женитесь, детей рожайте. Что угодно, только верни его к жизни». Его слова будоражат сердце. Оно растерянное, то тревожно замирает, то начинает биться в диком припадке. Остановившись у черного седана, лезу в кармашек рюкзака, чтобы достать телефон. Активирую экран, смотрю на него бездумно, а сама пытаюсь привести мысли в порядок. «Вернешься со мной?» «Сейчас?» «Нет». «Тогда я буду вынужден. Дайте мне пару дней. Я сама приеду». Перебиваю мужчину. «Или сбежишь?» Снова усмехаемся в унисон. Оба понимаем, что на побег мне шансы не дадут. Да я бы и не побежала. Я приеду с ним поговорить через пару дней. Дмитрий Андреевич въедливо смотрит в мое лицо через крышу машины, после чего еле заметно кивает. «Не подведи, Рая». «Не подведу, вы знаете». Только свернув во двор моего дома, вспоминаю, что не зашла в супермаркет. Значит, на завтрак будут снова бублики с чаем. Подхожу к своему подъезду и вижу сидящую на лавочке с бабулей Минелю. Изображая в воздухе нечто круглое, она со смехом что-то им рассказывает. «Вот черт! Вообще не до нее сейчас. Появляется соблазн дать заднюю, но я не успеваю. Подруга замечает меня и, резво вскочив на ноги, быстрым шагом идет навстречу. «Привет», — произношу нарочито усталым голосом. «Ты офигела?» — гневно сверкая глазищами, набрасывается на меня. «Что случилось? Почему на звонки не отвечаешь?» «Я не слышала». Проговариваю недоуменно, но тут вспоминаю, что сама отключила на телефоне звук. «Где ты была так долго?» Обычно я терпеливо сношу ее навязчивость, но сейчас она неожиданно поднимает во мне бурю протеста. «Сколько можно? С какой стати я должна отчитываться о каждом своем шаге? Зачем мне эта видимость заботы?» «Тебе какое дело?» Спрашиваю грубее, чем рассчитывала. Нервы, как высоковольтные провода. Внутри все гудит от напряжения. Мне бы скрыться ото всех и хорошенько подумать. «Маш, ты чего?» «Да не Маша я». Хочется рявкнуть, но, конечно, сдерживаюсь. Поздоровавшись с бабулями, тяну дверь подъезда на себя. Неля не отстает. Юркает за мной и, перепрыгивая через две ступеньки, пытается не отстать. «Ты чего такая? Случилось что?» Останавливаюсь перед дверью своей квартиры. «И правда, чего это я? Неля-то не виновата ни в чем». «Прости», — бормочу под нос. «Устала». «Так мы это поправим?» — подмигивает она, указывая на торчащее из сумки горлышко бутылки вина. «Я пас. Голова раскалывается». «Надо расширить сосуды, Неля!» — рычу предупреждающе. «Я сказала, что не буду». Подруга, видимо, не ожидавшая от меня такого отпора, хлопает глазами и меняется в лице. «Ты чего? Из-за Вовчика, что ли?» «При чем здесь он?» — резко выдыхаю. «Да и из-за него тоже». «Хватит мне его сватать! Надоело!» «Ты ему нравишься?» Прохожу в кухню и, упав на стул, закрываю лицо руками. Неля даже не представляет, что сегодня произошло. Что сейчас творится у меня внутри. Там все воспалено, пульсирует и ноет от боли. Сегодня Дмитрий Андреевич хорошо поковырялся в моих шрамах. Так что Неля сейчас с разговорами о своем брате, как назойливая муха над кровоточащей раной. «Ладно, я пойду». Слышится шорох пышной юбки, стук пяток по ламинату, а следом хлопок двери. Я не останавливаю. Пусть идет. Помириться с ней еще будет время. Сейчас же я просто не в состоянии общаться с кем бы ты ни было. Сложив руки на столе, кладу на них голову. Сердце никак не угомонится. От волнения подрагивают пальцы и сводит живот. Лежащие в кармане толстовки ключи от квартиры Германа жгут кожу даже через плотную ткань. Сижу так не менее часа. Даю себе время свыкнуться с мыслью, что скоро я снова стану Раей Коротковой. Что после того, как я вновь посмотрю в его глаза, моя жизнь кардинально изменится. Мне не хочется, чтобы Герман приехал сам. Мне важно видеть его реакцию. Я хочу считать его эмоции. Они и станут ответом на все мои вопросы. Резко поднявшись со стула, некоторое время борюсь с головокружением. Включаю чайник, а затем заказываю себе билет на поезд на завтрашний вечер. Ночью сплю урывками, часто вздрагиваю во сне, а потом долго не могу заснуть. Вспоминаю слова Греховцева-старшего о состоянии его сына. Мне кажется, я все эти месяцы на расстоянии его чувствовала. Как по ночам на меня нападала черная тоска, и я как наяву слышала его голос. Нам, как минимум, необходимо поговорить. А дальше... Дальше я не знаю. Утром звоню в кафе, чтобы предупредить, что меня не будет несколько дней. Пока так. А потом набираю Нелю. Приходится соврать о болезни несуществующей бабушки, иначе она бы лично примчалась пытать меня. Подруга заметно расстраивается. Тут же прощает, беря с меня обещание у родственников не задерживаться. Через сутки, уже ближе к вечеру, я схожу на перрон родного города. Стоя среди снующих туда-сюда с багажом людей, растерянно оглядываюсь. А позже, находясь уже на полпути к дому Германа, я ловлю себя на мысли, что ужасно боюсь нашей встречи. Что, если его отец неправильно все понял? Что, если по каким-то причинам Герман даже не пустит меня в свою квартиру? Что, если меня снова цинично используют? А на самом деле никто меня там не ждет. Тяжело сглотнув, вытираю влажные ладони о джинсовую ткань. «Здравствуйте». Обращаюсь к консьержу в холле первого этажа. Все тот же, кажется, Георгий. Мужчина, оторвавшись от просмотра какого-то каталога, поднимает на меня глаза. Замерев несколько минут, просто на меня пялится. «Раиса?» «Я пройду?» Показываю пальцем наверх. «Конечно, конечно». Быстро мотает головой, немного пристав со стула. Если бы я была в состоянии мыслить разумно, то непременно задалась бы вопросом, почему охранник так странно отреагировал на мое появление. Помнится, раньше он удостаивал меня только кивком головы. И уж, конечно, я не думала, что он знает, как меня зовут. Чем ближе я к квартире Германа, тем хуже контролирую свое состояние. Выйдя из лифта на непослушных ногах, медленно приближаюсь к черной металлической двери. Чувствуя с каждым ударом сердца болезненный укол, прижимаю кулак к груди. Во второй руке зажата связка ключей, которую мне дал Дмитрий Андреевич. За дверью абсолютная тишина. Ни голосов, ни шагов, ни музыки. Стараясь сделать это бесшумно, вставляю ключ в замочную скважину и проворачиваю его 2 раза.